И чего она все сердится? Жаловался он поминутно, как ребенок. Все одаренные передовые люди в России были, есть и будут всегда картежники и пьяницы, которые пьют запоем. А я вовсе не такой картежник и не такой пьяница. Укоряет, зачем я ничего не пишу? Странная мысль. Зачем я лежу? Вы, говорит, должны стоять примером и укоризной. Но между нами говоря, что же и делать человеку, которому предназначено стоять укоризной, как не лежать? Знает ли она это? И, наконец, разъяснилась мне та главная, особенная тоска, которая так неотвязчиво в этот раз его мучила. Много раз в этот вечер подходил он к зеркалу и подолгу перед ним останавливался. Наконец, повернулся от зеркала ко мне и с каким-то странным отчаянием проговорил: «Мой милый, я опустившийся человек». Да, действительно, до сих пор, до самого этого дня, он в одном только оставался постоянно уверенным, несмотря на все новые взгляды и на все перемены идей Варвары Петровны, именно в том, что он все еще обворожителен для ее женского сердца, то есть не только как изгнанник или как славный ученый, но и как красивый мужчина. 20 лет коренилось в нем это лестивое и успокоительное убеждение, и, может быть, из всех его убеждений ему всего тяжелее было бы расстаться с этим. Предчувствовал ли он в тот вечер, какое колоссальное испытание готовилось ему в таком близком будущем?